Притча о старшем сыне. Притча о блудном сыне заканчивается притчей о старшем сыне, которая в основном была описанием внутреннего состояния книжников и фарисеев, и которую многие почти не замечают. А всем людям важно помнить и эту притчу, сказанную Господом Иисусом. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пенье и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его выше звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Луки, 15 глава, 25 по 32 стихи. Старший же сын его был на поле. Работал ли он на поле своего отца, или же обрабатывал свое собственное, потому что некоторое время перед этим отец разделил им имение, то есть одну часть дал младшему сыну, а другую часть старшему, мы не знаем. Если же принять во внимание Христово толкование одной из его притчей, что поле есть мир, то нам станет понятнее, почему гордые люди мира сего, хотя и очень религиозные, не радуются возвращению блудных сынов к любящему отцу. Находясь на поле, занимаясь своей работой или охотясь на животных, старший сын не был свидетелем трогательной сцены возвращения оборванного блудного сына. Не слышал его слезной исповеди и смиренной просьбы о принятии в число работников. Не видел радости отца и изумления отцовских слуг, которые по приказу отца поспешили одеть, обуть и привести в должный порядок пришедшего с чужбины. Старший сын, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пенье и ликование. Он был изумлен неожиданной переменой в отцовском доме. Возможно, что со времени ухода младшего сына на чужбину в доме было нечто вроде траура по умершим. В Библии отмечено, что в допотопное время, видя великое развращение людей, Бог воскорбел в сердце своем. Бытие, 6 глава, 5-6 стихи. Через пророка Иеремию, как записано во 2 главе 5 стихе, Бог спрашивал израильский народ: «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою?» Возвращение же грешника соответствует Божьему ожиданию. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииля, 33 глава, 11 стих. Старший сын был удивлен радостной переменой настроения в отцовском доме. Не поспешил в дом, а, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым», — ответил слуга. О братстве людей очень много говорят и пишут, но во многих случаях требующие от других братских отношений думают только о себе и оправдывают горькую пословицу: «Все люди братья, и люблю с них брать я». Если же крикуны о братстве увидят, что для них от этого не будет никакой пользы, они не только перестанут кричать, но даже станут противиться этому учению, считая и выдавая себя лучшими, чем другие. Старший сын никакой для себя выгоды не видел в том, что возвратился его младший брат, промотавший все свое состояние. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей, сказано в книге Притчи, 14 главе, 20 стихе. Старший сын до того разгневался на возвратившегося младшего сына, что осердился и не хотел войти. Вероятно, считал себя таким святым и совершенным, что не решался оскверниться общением с падшим, хотя и принятым в отцовский дом. Гордость и самоправедность иногда так ослепляют человека, что он везде и во всем видит какую-то нечистоту. Саддукеи в свое время, подсмеиваясь над фарисеями, говорили, что эти фарисеи хотят и солнце очищать. Слово «не хотел» дает основание предполагать, что его звали, но старший сын упирался. Иногда приходится слышать и в наше время такие заявления гордецов. «Если такой-то будет на небе со Христом, то я не хочу там быть». Такие упрямцы, разумеется, туда не попадут, ибо суд без милости, не оказавшему милости. Отец же его вышед звал его. Старший сын не только пренебрег своим правом войти в отцовский дом на пир, где для него было почетное место, не только презрел приглашавших его отцовских слуг, он упорствовал на своем даже тогда, когда отец вышел и звал его. Он был воплощением всех тех гордецов и упрямцев, о которых Господь Иисус со скорбью сказал: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». На ласковое приглашение старший сын сказал в ответ отцу, и тут обратим внимание на причины его недовольства. Первое — гордость. «Я столько лет служу тебе и никогда не приступил приказания твоего». Насколько это было правдой, об этом мог бы сказать только отец. Но поведение старшего сына показывало, что он не покорялся воле отца. Второе. Ложные обвинения. «Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими». А ведь отец некоторое время перед этим разделил им имение. Полученное люди скоро забывают, потому что хотят постоянно получать. Третье. Грубое оскорбление. «А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел?» Гордец не хочет признать своим братом растратчика и упрекает отца, что это сын твой. Гордец отмежевывается и от брата, и от отца. Четвертое — зависть. «Ты заколол для него откормленного теленка». Как бы ни был голоден блудный сын, все же теленка он сам съесть не мог. Пир был устроен по случаю благополучного возвращения, и на этом пиру было почетное место для старшего сына, только он не хотел войти. Он даже дерзнул упрекать своего отца в неумении оценивать достоинство своих детей. Отцовский ответ. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». На грубые оскорбления отец ответил нежно, стараясь пробудить в завистнике лучшие чувства, а именно, первое, сознание, что он всегда пребывает с отцом и пользуется его покровом и его мудростью. Второе, уверенность, что отец, выделивший ему часть имения, не лишал его возможности пользоваться отцовским добром. «Все мое твое». Третье. радость при виде победы жизни над смертью. Брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Господь Иисус не закончил своей притчи указанием. Пошел ли старший сын в отцовский дом на торжество по случаю возвращения блудного сына, или же остался бродить и блуждать вне отцовского дома? Другие места Нового Завета доказывают, что хотя большинство книжников и фарисеев отвергли Божий призыв и не радовались покаянию и возвращению к Богу мытарей и грешников, все же некоторые из книжников и фарисеев, как Никодим, Иосиф Аримафейский, Павел, вошли в отцовский дом. Аминь.